Аннабель, не хотелось бы создавать вам лишних хлопот, Аннабель. Вам и так нелегко пришлось. Но вы хоть понимаете, что поставили под угрозу расследование? Я смотрела на руки Пола Москропа, лежавшие на столе с растопыренными пальцами, словно детектив пытался сверхъестественным усилием воли сдвинуть стол с места. Стол не шевелился. Я не хотела, сэр. Не говоря уже о вашей собственной жизни. Я думала, он под наблюдением. Он, конечно, ничего не ответил. Как и говорила Дженни Джексон, обе группы направили в другой филиал. Само собой. Без вашего анализа мы могли бы не успеть найти Одри Мэдисон. И тем не менее, у вас нет квалификации следователя. Вы даже не работаете в отделе тяжких преступлений. Вы подвергли себя серьезной опасности. Я представить не могу, что могло бы случиться, если бы что-то пошло не так. Знаю. Я бросила взгляд на Билла, который делал вид, будто читает верхний лист в раскрытой перед ним папке. Щеки его покраснели, то ли от смущения, то ли от температуры в комнате. Было начало декабря, и отопление во всех полицейских участках графства включили на полную мощность. Жара стояла невыносимая. В прокуратуре решают, можно ли считать ваш поступок провокацией. Ну, скажите им, что у меня случилось временное умопомешательство, если это чем-то поможет, — предложила я. «Не знаю, что с вами делать, Аннабель», — покачал головой Пол. «Будь моя воля, я дал бы вам медаль. То, что вы сделали, — невероятно смелый поступок и вместе с тем очень, очень глупый». «Больше не буду», — ответила я. «Ладно». Он даже чуть улыбнулся. «Думаю, на этом закончим. Все согласны?» Билл облегченно кивнул. Женщина из отдела персонала, от одного вида которой могло свернуться молоко, бросила на меня яростный взгляд, но тоже кивнула, соглашаясь с главным детективом-инспектором. У представительницы профсоюза был довольный вид. Я надеялась, что это хороший знак. Сэм ждал меня в кафе, где мы встретились в первый раз. Казалось, это было много лет назад, хотя с тех пор минуло всего 2 месяца. «Как все прошло?» — спросил он, когда я положила пальто и сумочку на стол напротив. «Уложились в 20 минут. Я думала, будет дольше. Что они сказали?» Я слегка подержала его в напряжении, сходив к стойке и взяв нам еще кофе. «Сказали, что позвонят, когда примут решение», — ответила я, садясь. «Им следовало бы вас наградить, Аннабель, а не мучить. Как дела Одри?» Одри пока жила с родителями. К моему удивлению, как, вероятно, и к ее собственному, мы стали неплохими подругами. Здоровье ее быстро восстанавливалось, но она страдала бессонницей и регулярными приступами паники. Поскольку я не ходила на работу, от которой меня отстранили на время дисциплинарного расследования, я бывала у нее каждый день. Сэм пару раз приходил вместе со мной, но мы оба видели, что его присутствие Одри не слишком приятно. Когда я была у нее, звонил Вон. «Вот как?» «Он хочет с ней увидеться, но у нее нет никакого желания». Сегодня утром Одри оделась в джинсы и безразмерную футболку, что куда лучше, чем грязный халат. Она даже вымыла волосы. «Ух ты!» — сказала я Одри. «Куда собралась?» В ее взгляде промелькнула паника, а потом она улыбнулась. Улыбка делала ее совершенно другой, похожей на тех девушек, которые считали себя чересчур крутыми, чтобы общаться со мной в школе или на работе. Одри могла бы подружиться с Кейт и остальными и не обращать на меня никакого внимания. Я даже спросила ее мать, в самом ли деле Одри хочет, чтобы я к ним заходила, или ей просто меня жаль. «Нет, конечно», — ответила та, — «Приходите, пожалуйста. Одри вами просто восхищается. Она говорит, что вы самая смелая и сильная из всех, кого она знает». «С Одри все хорошо», — сказала я Сэму. «Сегодня она даже оделась. Надеюсь, ей скоро захочется выйти из дому». «Рад слышать. Она что-нибудь еще рассказала о случившемся?» «Кое-что она мне рассказала. Я знала, что Сэм ничего не станет об этом писать без разрешения, хотя ему очень бы хотелось. Казалось, он стремится отомстить Колину, используя лучшие из имеющихся в его распоряжении способов, но ему запрещает его собственный моральный кодекс. К тому же подробности пребывания Одри в плену могли помешать суду. Расскажет со временем. Не стоит спешить». Колин пытался проделать с ней то же самое, что и со мной. Загипнотизировать, промыть мозги и прочее. Но у него ничего не получилось. Он не смог подчинить ее себе и в итоге посадил под замок. Одри казалось, будто он решил от нее избавиться. Она боялась закрыть глаза и заснуть, опасаясь, что, проснувшись, обнаружит его рядом с собой или что вообще не проснется. Сэм подтягивал капучино, поняв, что больше я ничего не скажу. «Значит, когда вам позвонят, все закончится?» «Думаю, да. Либо дадут пинка под зад, либо я вернусь на работу». «Ну что ж, по крайней мере, вы можете поехать с нами отдохнуть. Если завтра вернетесь на работу, сможете ведь подать заявление на отпуск». Об этом он постоянно твердил последние 2 недели. Они планировали провести рождественскую неделю в коттедже в Девоне, который забронировали в прошлом году. Там было всего 2 спальни, но Сэм собирался спать на диване, если я поеду с ними. Айрин настаивала на том, что мне нужен отдых. «На самом деле мне нужно только одно — вернуться домой к нормальной жизни», — подумала я. «Вряд ли я смогу поехать», — сказала я. «Весьма любезно с вашей стороны, но у меня слишком много дел, и я не могу оставить Одри». «Вы же сами говорили, что ей лучше. Одна неделя ничего не изменит, и все ваши дела подождут». Рано или поздно этот разговор должен был состояться. Он висел в воздухе с тех пор, как Сэм предложил мне переехать к ним в свободную комнату. Я постоянно его откладывала, надеясь, что проблема разрешится сама собой, но становилось лишь хуже. «Сэм», — заговорила я, испытывая неловкость, — «и все-таки я не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Я ничего не хочу», — весело ответил он. «В смысле, мы ведь друзья?» «Да, конечно». «И ничего больше. Мне просто кажется странным, что я переехала в ваш дом, а теперь еще и еду с вами отдыхать. Честно говоря, я совсем не разбираюсь в людях, и мне не хочется дать вам повод, как бы это, ожидать». «Я ничего не ожидаю», — сказал он. «И в том, что вы к нам переехали, нет ничего странного. Мы ведь вас пригласили. И разве друзья не помогают друг другу?» «Извините», — ответила я, чувствуя, как щекам приливает жар. Из-за его обезоруживающе расслабленного вида все казалось намного сложнее, чем я могла представить. «Вам не за что извиняться», — сказал он. «Вы что, гей?» — выпалила я. «Не в том смысле, что нужно быть геем, чтобы мной не интересоваться, вовсе нет. Я просто имела в виду, чем я вам вообще интересна. Я, по крайней мере, на 12 лет вас старше, и... В общем...» Я оглядела себя, словно все было ясно, без слов. Сэм поперхнулся капучино. Откашлявшись, он уставился на дно чашки, словно ответ крылся в кофейной гуще. «Я не гей», — улыбнулся он, сдерживая смех. «Меня просто устраивает холостяцкая жизнь. Так подойдет?» Я молча отхлебнула чая. Разговор зашел не в то русло. Я уже сочинила очередное извинение, когда он меня вдруг удивил. Дело вовсе не во внешней привлекательности. Вы приятная и умная женщина, и с вами очень интересно разговаривать, хотя, похоже, вы сами этого не понимаете, но... Он глубоко вздохнул. «Давайте мы просто останемся друзьями». «Да», — облегченно вздохнула я, — «будет просто здорово». «И значит, можно вместе поехать отдыхать». Я поняла, что отказаться уже не смогу. «Ладно, по-дружески». В сумочке запищал телефон. Номер на дисплее был скрыт, вероятно, звонили из полицейского управления. Глубоко вздохнув, я ответила.